Глава 8. Местонахождение неизвестно. Меня затащили в комнату чуть больше той, в которой я был. Но в этой камере стоял стальной стол и стулья на противоположных сторонах. Меня усадили на стул спиной к двери. Руки наручниками пристегнули к подлокотникам. Напротив меня уселся тот мужчина, который первый показался в проеме моего узилища. У него был суровый вид. Квадратный подбородок, резкие скулы, глубоко посаженные серые глаза. Когда он снял свою кепку, то показалась короткая, чисто военная стрижка. На вид ему было лет 45. Я не разбирался в военных нашивках, чтобы понять, в каком звании этот человек. Он внимательно разглядывал меня где-то с минуту, а потом заговорил со мной тихим, но серьезным голосом. «Я генерал Макларен, и у нас есть два варианта решения твоей проблемы, Марк Нештон. Первый. Ты говоришь все сам, прямо и без утайки. Второй. Ты говоришь все сам, прямо и без утайки, но только на моих условиях. Воды. Пожалуйста». Генерал махнул рукой, и тут же в поле зрения оказался солдат со стаканом воды в руках. Стакан запотел, и по его внешней стенке стекала капля, оставляя неровную дорожку. Я смотрел, как она стекает вниз, и не мог оторвать взгляда. Но тут мое внимание привлек генерал. «Ответь на один вопрос. И эта вода твоя. На кого ты работаешь?» «Какой глупый вопрос. Они должны знать, на кого я работаю. Они же забрали меня из его кабинета». «На мистера Нолана». Выражение лица генерала не изменилось. «Это он приказал тебе запустить вирус, уничтоживший оборонную сеть США?» «Нет. Он ничего не знал. И это не вирус, а программа, которая должна была просто помочь распространять нашу сеть на весь мир, как и было задумано. Нет смысла создавать общий интернет и не дать части людей им пользоваться. Это глупо и не имеет смысла». «Глупо и не имеет смысла то, что ты говоришь». Генерал кивнул, и солдат грубо схватил меня за волосы и прижал стакан воды к губам. Я жадно глотал холодную воду, пока не понял, что у нее противно сладковатый привкус и запах, похожий на тот, который ощущаешь вблизи свалок, где разлагается мусор. Я хотел вырваться, но силы были неравны. Мне пришлось допить воду, чтобы не поперхнуться остатками. Когда я все допил, солдат отпустил меня, а генерал снова подал голос. «Теперь поговорим на моих условиях». У человека, сидящего напротив меня, появилась легкая самодовольная улыбка. «Что вы мне дали? Что я выпил?» Генерал хранил гробовое молчание. А вот мысли в голове стали путаться. Я прекрасно понимал, что препарат, который был в воде, уже всасывается в кровь. Я не ел и не пил, а это только ускорило процесс его усвоения организмом. «Это что, сыроватка Авде? Вы пытает меня оставить грить?» Язык не ворочался. Слова получались скомканными, но и перестать говорить я никак не мог. «Эт квак у кино? Должен амусе сказать, а чему я кат варю?» Говорить становилось труднее. Мысли были в тумане, но связанными. Взгляд расфокусировался, и перед глазами все плыло. Я попытался сосредоточиться на генерале, но было бесполезно. «Неал и ветя. Ос, осной». Генерал что-то кричал или просто говорил, я не мог понять, поскольку звуки стали очень приглушенными. Руки вдруг стали свободными. Телу стало легко, было чувство, что я куда-то плыву. Пока не понял, что меня куда-то несут. Хорошо, что не тащат. Мне стало хорошо. Спокойно. А когда меня положили на что-то мягкое и теплое, то вообще стало прекрасно. Я видел силуэты, которые плыли вокруг меня. Они что-то говорили, трогали меня, даже светили чем-то в глаза. Мне это не понравилось, и я их закрыл. Сознание потихоньку покидало меня, что очень радовало.